Глава 106. Из огня да в тюремную камеру. Кругом слышатся крики, когда Сайрус и я размораживаемся в темнице. Мы по-прежнему находимся за пределами камеры перед железной дверью, но все остальное изменилось, и не в лучшую сторону. Иззи стоит в нескольких футах от меня, склонившись над Джексоном и Хадсоном, которые с посеревшими лицами в полубессознательном состоянии лежат у ее ног. Она положила на них руки, и я в ужасе смотрю, как она выкачивает из них магическую силу. Я бросаюсь к ним, но хаос царит везде, во всей темнице. И куда бы я ни взглянула, всюду одному из моих друзей нужна помощь. Реми и Колдер отбиваются от целого эскадрона вампирской гвардии, а Мэйси и Даут в человеческом обличии борются с группой тюремных стражей. Королева вампиров тоже здесь. А я-то думала, что сейчас ее нет при дворе. Она находится в самой гуще схватки и расшвыривает членов Ордена и Флинта, как тряпичных кукол. А Иден сражается не на жизнь, а на смерть с каким-то незнакомым вампиром. Я решаю, что ей приходится тяжелее, чем остальным, и поворачиваюсь к ней. Но не успеваю я сделать и шагу, как Далила с силой швыряет Микая на металлическую решетку, отделяющую камеру от остальной темницы. Он врезается в металл с тошнотворным стуком и ничком валится на землю. Я истошно кричу, когда его голова ударяется о каменный пол. Но тут рядом со мной оказывается Сайрус. Он хватает меня и поднимает на 3 фута над полом. И, схватив меня за волосы, склоняет мою голову на бок, полностью открыв шею, после чего кричит таким громким язычным голосом, какого я еще не слышала ни у него, ни у кого-то другого. «Прекратите сейчас же!» Его оглушительный крик отдается от каменных стен, пола и потолка, так что звук его ярости наполняет собой всю темницу. Все смотрят на нас, и мои друзья застывают, когда до них доходит то, что начинаю понимать и я. Моя шея совершенно беззащитна перед его клыками. Меня захлестывает ужас, когда я вспоминаю, что произошло, когда он укусил меня в прошлый раз. И не меня одну. Я вижу, что на лицах Хадсона и Джексона также написан страх. Это не может случиться опять. Просто не может, и все. Я хочу обратиться в камень. Тогда он не сможет меня укусить. Но я забыла, что нахожусь в тюрьме, построенной кузнецом Вендером Бракой. Так что, как и в Этериуме, моя горгулья отсутствует. Все мы утратили нашу магическую силу. Правда, это не относится к моей нити полубожества, на которую, судя по всему, не действует то, что нейтрализует все остальное волшебство. У меня даже нет времени подумать о том, не из-за этого ли в Этериуме я не была подвержена кошмарам, потому что клыки короля вампиров однозначно подействуют на меня и могут вонзиться в мое горло в любой момент. Все наши перестают отбиваться, осознав, что они побеждены. Снова. «Бросьте их в камеру к остальным!» — ощерившись, рычит Сайрус, разжав руку и уронив меня, как будто я для него всего лишь пылинка. Впрочем, так оно и есть. Я приземляюсь на пол и едва не падаю на колени. «Загоните их в камеру!» — опять рычит Сайрус. «Не понимаю, как они вообще могли оказать вам сопротивление!» «Но больше такого не произойдет!» Мы больше не сопротивляемся, но тюремщики все равно грубо хватают нас и вталкивают в камеру. Я ломаю голову, пытаясь придумать, как нам выбраться из этой передряги. За нами с лязгом захлопывается дверь. «Что, Грейс, это мы уже проходили, да?» — спрашивает Реми и, прислонясь к стене, сползает по ней вниз, пока не садится на пол. Очевидно, что камера не дает ему создать портал. «Это точно», — отвечаю я, думая о том времени, которое мы вместе провели в камере Этериума. «Если я никогда...» Я запинаюсь, потому что Сайрус резко приказывает Далиле. «Не спускай с них глаз, пока я буду совещаться с моими гвардейцами. И ради бога, не завали и это дело!» Затем поворачивается к Изадоре и говорит. «Поднимись в мой кабинет. До того, как я поговорю с ними, тебе придется мне кое-что объяснить». Я отворачиваюсь, но успеваю заметить, как напрягается красивое лицо Далилы. Не знаю, Потому ли, что Сайрус продемонстрировал, что он помыкает ею? Или потому, что он оставил ее здесь, внизу, в темнице, позвав к себе в кабинет только своих гвардейцев и Изадору, свою незаконную дочь от любовницы, с которой он сошелся, состояв в браке с Далилой? Готова поспорить, что дело тут как в том, так и в другом. Потому что и то, и другое нелегко было бы проглотить любому, и уж тем более королеве вампиров. И поэтому, как только Сайрус уходит, я решаю рискнуть и спрашиваю Далилу. «Неужели тебе нравится, когда твой муж вот так вытирает о тебя ноги на глазах у других? Я спрашиваю только потому, что твой муж выглядит как последний мудак, а ты сама как конченая размазня». После чего начинаю ждать взрыва. Ждать мне приходится недолго.